Глава третья. Для Фусака и детей поставили еще одну жаровню, и Кикука перешла к ним. Ясука подсела к жаровне, у которой, расположившись друг против друга, спили Синга и Сюити. Обычно Сюити пил дома немного, но из-за дождя в первый новогодний день он, вероятно, превысил свою обычную норму и, наливая чашечку за чашечкой одному себе, как будто отец не сидел напротив, напился так, что выражение лица у него совершенно изменилось. Хидека как-то рассказывала Синга, что Сюити, напиваясь в доме Кинука, заставляет петь женщину, что живет вместе с ней. А Кинука плачет, и сейчас, увидев опьяневшего Сюити, он вспомнил об этом. «Кикука, Кикука-сан!» — позвала Ясука. «Принеси еще несколько мандаринов». Кикука вышла и принесла мандарины. «Иди тоже сюда, а то они сидят вдвоем и молча пьют», — сказала Ясука. «Отец действительно ничего не ест», — сказала Кикука, скользнув взглядом по Сюити. «Я как-то задумался немного о жизни отца», — ехидно пробормотал Сюити. «О моей жизни? Что же тебя заинтересовало в моей жизни?» — спросил Синга. «Может быть, я неясно выражаюсь, но вот, к примеру, если человека насильно заставляют принять решение, и он его принимает, что это, успех или неудача?» — сказал Сюити. «Не могу понять, к чему ты клонишь», — возразил Синга. «Наступил январь Нового года. На нашем столе сушеные анчоусы и омлет с рыбой. Их вкус вернул меня к довоенному времени. Разве нельзя сказать, что в этом смысле полный успех?» «Сушеные анчоусы и омлет с рыбой?» «Вот именно. Ты ведь это имел в виду?» «Если, как ты говоришь, немного задумался о жизни отца». «Даже если совсем немного?» «Дожил до Нового года, на столе сушеные анчоусы, вокруг дети. Вот она, жизнь обыкновенного человека. Ведь сколько людей за это время умерло?» «Ты совершенно прав. Но успехи и неудачи в жизни родителей — это успехи и неудачи их детей в семейной жизни. А тут у нас полная неудача». «Ты как считаешь, отец?» Ясука укоризненно посмотрела на них. «Перестаньте, пожалуйста. Только наступил Новый год, а вы уже начали. Здесь же Фусака», — тихо сказала она и спросила у Кикука, — «где Фусака?» «Пошла отдохнуть. А Сатока?» «Сатока и Куника тоже». «Вот это да! Мать и дети, все трое спят», — сказала Ясука удивленно. Выражение лица у нее стало простодушным, как это часто бывает у стариков. Хлопнула калитка, и Кикука вышла посмотреть, кто там. Пришла Хидека Танидзаки поздравить с Новым годом. «Вот это да! В такой дождь!» Синга действительно был поражен и повторил: «Вот это да!» вслед за Ясука. «Говорит, что не хочет входить», — сказала Кикука. «Да?» Синга поднялся и вышел в прихожую. Хидека стояла, держа пальто в руках. Она была в черном бархатном платье, на лице лежал толстый слой пудры. Замершая в низком поклоне, она казалась еще миниатюрнее. Хидека произнесла приветствие несколько скованно. «Проливной дождь, а ты все-таки пришла. Сегодня, я уверен, больше никто не придет, да я и сам не собираюсь выходить. Замерзла, наверное. Зайди, погрейся немного». «Хорошо, спасибо вам». Синга терялся в догадках, действительно ли Хидека собиралась поговорить о чем-то или просто прошлась по дождю и холоду, потому у нее такой вид, будто она хочет пожаловаться на свою судьбу. И все-таки он почувствовал, что она неспроста пришла к ним в такой дождь. Хидека уже совсем готова была войти в комнату. «Знаешь, я тоже решил выйти. Пойдем вместе, подожди меня. Зайду только к Итакура. Я поздравляю его каждый год. Он бывший директор нашей фирмы». Тревога, владевшая Синга все сегодняшнее утро, с приходом Хидека усилилась, и он стал поспешно собираться. Как только Синга вышел в прихожую, Сюити прилег у стола, но когда Синга вернулся и начал переодеваться, снова поднялся. «Пришла Танидзаки», — сказал Синга. «А-а-а». Сюити, словно это его не касалось, не собирался встречаться с Хидэка. Когда Синга выходил, Сюити поднял голову и, провожая отца глазами, сказал: «Смотри, вернись засветло». «Да, я скоро вернусь». Теру дошла с ними до ворот. Неизвестно откуда взявшийся черный щенок, подражая матери, переваливаясь, бежал перед Синга к воротам. Шерсть у него на боках была мокрая. «Хороший ты мой!» Хидэка наклонилась к щенку. «Собака принесла у нас в доме 5 щенят. 4 мы уже роздали. Остался один этот», — сказал Синга. «Да и его тоже берут, уже договорились». В электричке было пусто. У Синга улучшилось настроение, когда он смотрел из окна вагона на косые струи дождя. «Хорошо, что уехала из дому», — думал он. Каждый год в этот день электричка переполнена. Едут в храм Хатимана, а сегодня ни души. «Ты ведь ежегодно приходишь поздравить нас», — сказал Синга. «Да». Хидэка опустила голову. «Даже когда вы уйдете из фирмы, я все равно буду приходить, чтобы поздравить вас с Новым годом». «Выйдешь замуж, перестанешь приходить», — сказал Синга. «Что-нибудь случилось?» «Мне кажется, ты пришла, чтобы о чем-то поговорить». «Нет». «Не стесняйся, говори. Голова у меня, правда, соображает туго. Понемногу выживаю из ума». «Зачем вы так говорите?» — сказала Хидэка. «Дело вот в чем. Я хочу уйти из фирмы». Для Синга это не было неожиданностью. Но все же он растерялся и не знал, что ответить. «Вы только не подумайте, что из-за этого я пришла к вам с позаранку в первый день Нового года», — сказала Хидэка по-взрослому рассудительно. «Рано или поздно все равно пришлось бы сказать». «Конечно». Синга помрачнел. Он подумал, что Хидэка, которая была его секретаршей в течение 3 лет, сразу же превратилась в другую женщину. Совсем в другую, не похожую на себя. Нельзя сказать, что во время работы Синга так уж присматривался к Хидэка. Она была для него секретаршей и только. И все же он почувствовал желание удержать Хидэка, но делать этого не собирался. «Значит, хочешь уйти из фирмы? И виноват в этом, по-видимому, я. Ведь это я заставил тебя показать дом, где живет женщина, с которой встречается Сюити. Хотя ты этому и противилась, и теперь тебе неприятно работать в одной фирме с Сюити. Я прав?» «Мне действительно было очень неприятно делать это», — откровенно сказала Хидэка. «Но потом я подумала, что вы, как отец, не могли не попросить меня. Ваша просьба вполне естественна. К тому же я и сама прекрасно понимала, что поступаю плохо. Мне бывало так приятно, когда Сюити-сан приглашал меня на танцы, что я с удовольствием соглашалась после танцев идти с ним в дом Кинука. Вот как низко я пала». «Низко пала? Это уж ты слишком». «Я и в самом деле поступала очень плохо». Хидэка грустно сощурила глаза. «Теперь я ухожу из фирмы и в благодарность за все, что вы для меня сделали, попрошу Кинука расстаться с Сюити». Синга поразили слова Хидэка. Ему стало не по себе. «У нас в прихожей ты видела его жену». «Кикука?» «Да, и мне было очень неприятно. Я твердо решила во что бы то ни стало поговорить с Кинука». Синга как бы почувствовал, с каким легким сердцем пошла на это Хидэка, и у него тоже стало легко на душе. И он подумал, а вдруг действительно с ее помощью все образуется. «Но я надеюсь, ты собираешься сделать это не потому, что я тебя об этом просил». «Я решилась на это по своей собственной воле и с благодарности к вам». Синга покоробила. Слишком уж в искренние слова произнесла Хидэка своим маленьким детским ротиком. Ему хотелось даже сказать ей: «Оставь свое безрассудное вмешательство». Но, видимо, сама Хидека была возбуждена своей решимостью. «Не понимаю я мужчин, иметь такую очаровательную жену и...» «Мне неприятно видеть, как он развлекается с Кинука. Вот если бы на ее месте была его жена, как бы привязан он к ней ни был, я никогда не стала бы его ревновать», — сказала Хидека. «Но, с другой стороны, какому мужчине нужна женщина, которой его не ревнуют?» Синга горько усмехнулся. «Жену он называет ребенком. Она совсем еще ребенок», — говорил он мне часто. «Тебе?» — голос Синга стал резким. «Да, и мне, и Кинука-сан. Ребенок? Поэтому деду она и нравится», — говорил он. «Глупости». Синга взглянул на Хидека. Хидека немного смутилась, но в последнее время не говорил. В последнее время он вообще не говорил о жене. Синга дрожал от злости. Он предположил, что Сюити рассказывала о том, какая Кикука женщина. Неужели в молодой жене он хотел найти проститутку? «Поразительная глупость», — подумал Синга, — «полная безнравственность». Сюити рассказывает о жене Кинука и даже Хидека. Безнравственность лишает его обыкновенного благоразумия. Так-то. Синга почувствовал, что может быть жестоким к Сюити. Почувствовал, что может быть жестоким к Кинука и Хидека. Неужели чистота, невинность Кикука ничего не значит для Сюити? Перед глазами Синга всплыло такое привлекательное, детски нежное личико Кикука, младшей в семье, которую все баловали. Сам Синга, чувствуя некоторую необычность того, что из-за невестки он временами ненавидит своего сына, ничего не мог с собой поделать. Может быть, Синга так возмущался отношением сына к Кикука, потому что в сокровенных глубинах его собственного естества живет необычность? Влюбленный в старшую сестру Ясука, он после ее смерти женился на самой Ясука, которая была на год старше его. Кикука блуждала в потемках ревности от того, что Сюити, едва успев жениться на ней, завел другую женщину. И при таком бездушии, при такой жестокости Сюити, или, вернее, благодаря им, в ней Кикука, видимо, проснулась женщина. Синга подумал, что Хидека еще меньше женщина, чем Кикука. Он умолк не потому ли, что своей тоской пытался заглушить гнев. Хидека, сняв перчатки, стала поправлять волосы.